Февраль. Достать чернил и... Август. Достань скорее кабачок. Он будет более приятным, чем друга милого стручок. Ах, так и ходит в тьме интимной, склоняет к новому греху. Прощай же, бесполезный Альфа, я к овощному жениху.